Заморозки на почве и облысенье леса. Небо серого цвета кровельного железа. Выходя во двор нечетного октября, ежась, число округляешь, да ох ты, бля! Ты не птица, чтобы улетать отсюда. Потому что, как в поисках милой, всю-то ты проехал вселенную. Дальше вроде нет страницы податься в живой природе. Зазимуем же тут с черной обложкой рядом, проницаемый стужей снаружи. Отсюда взглядом за бугром в чистом поле на штабель слов пером кириллицы наколов.